Глава 14. На следующее утро Наоми проснулась рывком. Сердце так и колотилось у нее в груди. «Еще один сон! Еще один страшный сон!» — подумала она, посмотрев на Хершеля. Ей отчаянно хотелось с кем-нибудь поговорить, поэтому она пересела к нему на постель. Осторожно подергала за руку. Муж открыл глаза. «Ну, что такое? В чем дело?» — спросил он. «Мне опять приснился сон, Хершель. Там снова были солдаты. Те самые, с флагом, с черным пауком посередине. Они были повсюду. Это было ужасно. Но мне приснилось еще кое-что. У меня были близнецы, две маленькие девочки. И почему-то солдаты хотели их забрать. Им было что-то нужно от моих дочерей. Мне показалось, они хотят что-то им сделать». Наоми была в панике. Хершель посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «У тебя нет близнецов», — сказал он. «Но во сне они были». «Это всего лишь очередной сон, Наоми, ну? И из-за этого ты меня разбудила? Из-за сна про каких-то сумасшедших солдат с флагом, с пауком и про близнецов, которых у нас нет? Да что с тобой такое? Я и не знал, что у вас в семье наследственное безумие». «Как ты можешь быть таким равнодушным?» «По-моему, ты сошла с ума. Я работаю, не покладая рук. Мне надо высыпаться. Ты разбудила меня без причины, и теперь я не могу заснуть. Даже не знаю, что с тобой не так. Ты что, мишуга?» «Я не мишуга. Мне приснился страшный сон, и я боюсь, что это предзнаменование». «Ничего подобного. Можешь мне поверить. Единственное реальное здесь то, что я опять не высплюсь». Он потряс головой. «Мне надо сейчас же спать». Она встала, разочарованная, до сих пор напуганная, и вернулась в свою постель, где еще долго лежала без сна. «Сегодня понедельник. Всего через 2 дня я увижусь с Элли. Расскажу ему мой сон. Не знаю, сможет ли он мне помочь, но, по крайней мере, он меня выслушает». Казалось, прошла целая жизнь, прежде чем Наоми и Элли встретились в среду. Она старалась чем-то постоянно себя занимать, но сколько бы ни трудилась, дурное предчувствие не покидало ее. Наконец среда наступила, и она пошла повидаться с Элли. Он ждал ее и заулыбался при ее появлении. Но, увидев тревогу на ее лице, сразу перестал улыбаться. «Что случилось, моя любовь?» — спросил он голосом, полным искренней озабоченности. «Мне приснился кошмар. О, понимаешь, в моей семье есть родовое проклятие». «О чем ты?» — удивился Элли. «У нас часто рождаются близнецы, девочки. Одна из пары видит странные сны, и они бывают пророческими». «Это не проклятие, это дар. Каждый дар — проклятие. И проклятие иногда может быть даром. Когда сны плохие, это кажется проклятием. В общем, у меня тоже есть сестра-близнец. Но сны вижу я. И я ощущаю это проклятие на себе». «Понятно», — сказал он. «Может, расскажешь, что тебе приснилось? Но если не хочешь, не надо». «Хочу. Мне надо с кем-то поговорить. Мне приснилось, что у меня есть дочери-близнецы, и что солдаты хотят их отнять. Девочки были еще совсем маленькие, но я понимала, что солдаты собираются сделать им что-то плохое. Я не могла помешать им. Они забрали всех 3 моих дочерей, Шашану тоже. И мне было так страшно, Элли. Я была в ужасе». «Все хорошо». Он притянул ее к себе. «Мне не впервые приснились те солдаты. У них был красный флаг с черным пауком в центре. Они очень опасны. И мне кажется, они скоро придут. Не бойся, прошу, не бойся. Что бы ни случилось, я смогу защитить тебя и Шашанну. И если у тебя будут еще дети, я смогу защитить и их. Я всегда буду тебя любить, и что бы ни произошло, отдам, если потребуется, свою жизнь, чтобы ты была в безопасности. Ты мне веришь?» «Верю», — прошептала она. «Тогда положи голову мне на плечо и позволь тебя утешить. Пускай со мной тебе будет спокойно». Она сделала, как он говорил, и ей правда стало спокойно.